В моем теле продолжались изменения, связанные с восхождением. Магическое ядро постоянно трансформировалось, словно никак не могло определить свою конечную форму. То я чувствовал в нем четыре равные части уже принятых аспектов, когда магия осей доминировала над обычными стихиями, то внезапно появлялись зоны разрежения. От 2 до 5 пустых пятен разом увеличивали мои возможности в несколько раз, но при этом сила получалась какой-то бесформенной. Я даже простой аркан напитать ей не мог. Главная проблема была в том, что никто не мог мне помочь или что-то посоветовать. Последний человек, который прошел по пути возвышения, находился сейчас очень далеко, и я вообще не был уверен, что согласится обсуждать со мной что-то подобное. Приходилось двигаться на ощупь, постоянно опасаясь развалиться на части от запредельных перегрузок. «Чтоб я сдох», — потрясенно произнес стоявший рядом со мной Кастор. «Это же сколько маны у тебя ушло на эту волну, как ты вообще не сгорел? Это тебе кусок Казархара такие возможности дал? Может, еще что-то осталось для друзей и товарищей, так сказать? Слишком много вопросов». Устало улыбнулся я. Непрекращающиеся внутренние процессы выматывали больше, чем все использованные мной арканы. Наверное, это даже заклинаниями назвать нельзя. Скорее, я просто придавал свободной мане желаемую форму и задавал общее направление. Ни один традиционный принцип построения заклятий такую нагрузку просто не мог выдержать. А у всех окружающих складывалось впечатление, что мой резерв вообще не меняется. Так и рождаются легенды о запредельной божественной силе. И ответы на большую часть из них ты прекрасно знаешь, Кастор. Работать нужно лучше, да, недовольно проворчал алхимик, и лет через 500 можно рассчитывать на 1/100 от твоей силы, если работать очень хорошо, то хватит 300, рассмеялся я. Мне, если ты не забыл, понадобилось 5 тысячелетий с хвостиком, будто ты все это время усердно трудился, фыркнул Бальд, сидел себе в темноте под крылом у бездны и даже не заметил, как время пролетело. Тоже верно, не стал спорить я. «Просто вместо меня работал Маркус. Хорошо устроился», — проворчал Кастор и оценивающе посмотрел на моего бывшего ученика. «Не смотри так», — тут же покачал головой тот. «Второй раз я на такое не подпишусь даже ради мастера и всего мира, да и не смогу при всем желании. Разум и душа сильно изношены. Это было мое последнее тело. Может, тогда есть смысл тебе отправиться в Империю?» — предложил я. «Уверен, у тебя есть немало укромных мест, где можно с удовольствием провести 200-300 лет, в покое и комфорте. Я пойму и приму твое решение, это будет правильно». «Ну уж нет», — возмущенно воскликнул Маркус, и в нем на мгновение промелькнуло что-то от того Джера, которого я встретил в Холмовой. «Я гребаных 5000 лет мутил воду сразу в 2 государствах вовсе не для того, чтобы в последний момент отправиться на отдых. Я хочу пойти с тобой и своими глазами увидеть, как рухнет на головы ледяных демонов столица Западной Марки. Кто еще?» Обводя взглядом членов своего отряда, прямо спросил я. «Впереди конечная точка нашего путешествия, и сейчас самое время задуматься о своем будущем. Мы на границе Империи, и у вас есть возможность спокойно уйти и вернуться к обычной жизни». «А смысл?» – неожиданно произнес Валид. «Если бы кто-то из нас хотел спокойной и сытой жизни, то вряд ли мы бы пошли служить на самый дерьмовый рубеж из всех возможных. Да и кроме того, если у тебя ничего не выйдет, то наша спокойная жизнь очень быстро и печально закончится. А так, может, и мы докинем пару камней на могилы погонщиков тварей. Я с тобой, Дерек, это будет достойный бой», — мечтательно улыбнулся Анива. «Без присмотра серой стражи вы опять натворите глупостей», — недовольно глядя в сторону, проворчал Бридер. «Ненавижу вас всех», — всплеснул руками Риджат. «Опять тащиться хрен знает куда, чтобы сдохнуть наиболее удивительным способом. Наш путь лежит рядом с твоим, Сиджар», — спокойно произнес Джил. «Я тут успел пообщаться со своими», — нейтрально произнес Ридра. «Есть предположение, что в столице Марки будет кто-то из спящих. Хотел бы на них посмотреть». «Я тоже пойду». Откуда-то сверху послышался голос Шурриград. «И не вздумайте возражать, владычица», — попытался что-то возразить висевший в воздухе неподалеку Сшет, но волосы Шу полыхнули яростным пламенем, и ее подданный тут же замолчал. «Кастор, Бальд», — посмотрев на магов, произнес я. «А куда мы денемся?» — пожал плечами менталист, а алхимик только устало отмахнулся. «С местным командованием будешь обсуждать пополнение?» — спросил Бридер. «Насколько я понял, в ближайшее время на рубеже будет тихо». «Не буду», — покачал головой я и открыл прямо у края частокола вход на стихиальную тропу. В лицо дохнуло жаром. Послышалось привычное уже ругательство со стороны Гроза. «Все, кто может мне помочь, уже со мной. Тропа имеет свои пределы», — сообщила Шу. «Нам потребуются сутки, чтобы добраться до столицы Западной Марки, и это выпьет большую часть моих сил. Это смотря как идти». «Создавая вокруг отряда защитную капсулу на основе магии осей», — ответил я. По голубой пленке разбежались потоки живого огня, а с внутренней стороны появилась тонкая корочка льда. Я толкнул сферу на тропу и отдал приказ стихии огня. Сшида удивленно подняла брови, но говорить ничего не стала, только чуть пригнулась, когда наша капсула с безумной скоростью устремилась по тропе. «Это второй уровень тропы?» Пытаясь удержаться на ногах, спросил Бальд, на котором мы в прошлый раз чуть не сгорели. «Можно и так сказать», кивнул я. «Это прямой поток», произнесла Шу. «Я думала, что это просто легенды. В каждой легенде есть крохи истины», пожал плечами я. «Что за поток?» Тут же спросил любознательный Кастор. «Каждая стихиальная тропа имеет свой рисунок», ответила Сшида. «Мой народ и сильнейшие стихийные маги могут открывать путь на тропы, но двигаться получится только согласно рисунку тропы. Поэтому нужно тщательно выбирать путь и следить за происходящим вокруг, чтобы вовремя сойти с тропы. У моего народа есть сказание о том, что первые сшиды умели строить свои пути в подземном огне, их называли потоками. Такой путь ведет строго прямо к цели мага, и чем дольше он идет по потоку, тем быстрее двигается». «Хорошая легенда», задумчиво произнес Бальд. Менталист начал что-то прикидывать, но дальше сказать ничего не успел. «Да не очень», хмуро проворчала Шу. «Мой народ потерял всех своих величайших магов в потоке. Каждый, кто использовал его, однажды не возвращался. У всего живого есть свои пределы, и у нас тоже. Когда скорость увеличится до такой степени, что сможет повредить защиту, мы умрем. Но у нас же очень прочная защита», внимательно осматривая исходящую паром поверхность барьера, произнес Бридер. «Чтобы полностью ее разрушить, нужно много времени. В этом суть, человек», ответила Шуриград. «Ни один барьер не имеет равномерного поля защиты. Достаточно дыры размером с волос, чтобы внутри пузыря все вскипело за долю мгновения. Мы будем на месте раньше, чем нарушится целостность барьера», уверенно произнес я. «Там нужно будет сосредоточить все силы на поиске союзников». «Ты насчет спящих?» — уточнила Нива. «Думаешь, они действительно будут там?» «Уверен», — кивнул я. «Император последние 100 лет готовился к штурму столицы Западной Марки», — сообщил Маркус. «Подразделение спящих насчитывает больше 4000 человек. Это элита империи, которая все это время училась убивать чудовищ. Я бы сказал, что они почти равны воинам-магам прошлого, но это не так. Зато их достаточно много, чтобы навести смуту в столице врага. И они точно продержатся до нашего прибытия. Они будут не одни», задумчиво произнес я. «Армия иллитридов должна была присоединиться к спящим. Без их помощи высадиться будет сложно». «Иллитриды?» — удивленно посмотрел на меня Бридер. «А лесовики тут каким боком? Они же вечно только свои интересы преследуют. А у них свои интересы есть», — улыбнулся я. «Вечный лес уже давно на грани гибели. Силы, питавшие его, почти исчерпаны. Если ничего не сделать, то царство погибнет вместе со всем своим населением уже через 1000 лет. Я предложил правителю сделку, и он согласился. Судя по тому, что мы встретили по пути поля лентаров, условия сделки выполнены». «Я не знал, что у тебя был договор с лесом», — произнес Маркус. «Это дает нам дополнительные шансы, не только с лесом», — ответил я. «Южные племена, северные ярлы, все примут участие в этом сражении, но главная роль все равно останется за империей. Великая преграда уничтожена, и силу Западной Марки больше ничто не сдерживает. Соседи должны создать временный заслон на пути чудовищ, пока империя принимает на себя основной удар. А мы что тогда делать должны?» — непонимающе посмотрел на меня Гарас. «Юг и север защищают границы, наши цитадели остановили твари на пороге империи, а император с иллитридами вторглись в столицу, чтобы уничтожить правителей Марки. Зачем мы вообще тогда лезем в этот котел?» — видел фокусников на ярмарке, Гарас. Вместо ответа задал встречный вопрос я. «Знаешь, почему у них получается так ловко дурить народ?» «Потому что они пройдохи и жулики», — проворчал в ответ Риджат. «Потому что они умеют управлять чужим вниманием», — улыбнулся я. «Пока помощники машут факелами, а ты смотришь на яркий платок в воздухе, фокусник достает из кармана голубя. Яркий платок – это несколько тысяч боевых магов во вражеской столице», — уточнил Валид. «А факелы, Конфликты на границах марки, тогда мы и есть этот голубь, верно, кивнул я. За последнее время нам удалось сильно распылить силы правителей западной марки. Сначала мы лишили их одного зверя и создали угрозу. Потом уничтожили тварь, охранявшую границы их страны, и заставили их увеличить количество патрулей. Нашим врагам пришлось ослабить защиту столицы и отправить на наши поиски приличную часть своей гвардии. Значит, все те петли все же не были случайными, кивнул Бридер. С вторжением ледяных демонов тоже не все так просто. Да, Казархар ждал в заточении 5000 лет, негромко произнес я. Любая сущность теряет часть своей силы, если нет притока снаружи. У исчадия холода был не просто приток. За время, что он находился в кристалле, Ирк стал сильнее. Его последователи делали все возможное, чтобы вернуть своего господина. Просто я не мог этого заметить раньше. Маркус хорошо поработал. Я просто выполнял инструкции, мастер, возразил мой бывший ученик. Все зоны, которые должен был блокировать ментальный барьер, были определены заранее. Я даже артефакты в вашем хранилище расставил перед уходом в том порядке, который вы указали. И это сработало, кивнул я. Казархар вернулся, и правители марки отправили против него свое лучшее оружие. Еще часть сил направилась на поиски нашего отряда и подготовку ловушки. Им нужно было сделать все возможное, чтобы мы поверили, что действительно двигаемся к средоточию их силы. И мы поверили. А если бы я задержалась? Прямо спросила Сшида. Если бы я не поверила словам странного мальчишки из чужой расы, мальчишки, который владеет магией Осеи и знает язык твоего народа, уточнил я. Даже я бы в такое поверил. Уничтожение армии погонщиков тоже в твои планы входило? Нейтрально спросил Бальд. Если ты 5000 лет сидишь под замком и у тебя появляется возможность снести дверь своей темницы, что ты будешь делать? Прямо спросил я. Выбью ее к хренам, разумеется, кивнул менталист. Просто, риск был слишком велик. А если бы они не пошли? Поэтому мы нанесли удар по ульям. Словно только что поняв, что именно произошло, воскликнула Шу. Ты манипулировал моим народом, Алексиус. Нет, покачал головой я. Любой генерал поступил бы так же, будь он на твоем месте, Шу. Нельзя оставлять поблизости от своего лагеря склады и казармы врага. Это закон, он одинаков для всех армий. Вы сами приняли это решение. Ложь. Покачала головой Сшида. С того момента, как ты взломал свод над нашим городом, мы не приняли ни одного решения, которое бы не подталкивало твой план к исполнению. Пусть так, не стал спорить я, но в итоге Сшида отделались малыми жертвами. Сколько твоих сородичей погибло? 30? 5? А на какие потери вы рассчитывали, когда поднимались на поверхность? Сшида молчала. Она вела свой народ на сражение с западной маркой и готова была пожертвовать всем, чтобы остановить распространение заразы. Я некоторое время молча следил за состоянием барьера, а потом решил немного его усилить. Позади уже была треть пути, а скорость все продолжала увеличиваться. Пламя уже не успевало за нами. От него остался только яркий свет на передней части защитной сферы. В итоге у нас получилось сильно ослабить защиту столицы и вынудить правителей марки пустить в ход все свои резервы. Спустя некоторое время, продолжил я, зародыши 8 зверей существовали еще в мое время, но им нужно много столетий, чтобы вырасти во что-то действительно серьезное. Для ковена архимагов, который я знал когда-то, число 8 имело сакральное значение. В момент гибели первого зверя я увидел 7 существ. 8-е управляло чудовищем и погибло вместе с ним. На данный момент мы почти уничтожили все правление марки, даже не вступая с ними в бой. Но главные твари все еще спят или только пробуждаются. Чтобы ускорить этот процесс, в столицу врага прибыли спящие иллитриды. Из-за недостатка живой силы, хозяевам тварей придется выпустить на поле боя последних зверей и ослабить внимание вокруг зерна бездны. Мы воспользуемся ситуацией и откроем переход в мир тех насекомоподобных существ, чтобы передать им зерно. Это закроет мой договор с бездной и обезопасит наш мир. Ты сегодня удивительно красноречив. С сомнением в голосе проворчал Гарас. Я ни на что не намекаю, но это довольно странно. Обычно ты вообще не стремишься что-то пояснять. Вы должны понимать, что происходит и ради чего мы идем в бой. Невозмутимо ответил я. Ничего не выйдет, уверенно произнесла Шу. Бездна обманет тебя, как делала это со всеми другими. Она получит свое, а ты останешься ни с чем. Я же уже говорила тебе, что зерно ей нужно только для того, чтобы получить доступ в наш мир. Армии этой сущности только и ждут того, чтобы бросить к ногам своего божества новый мир. Мой договор должен быть исполнен. Покачал головой. Неважно, как поведет себя после этого бездна. Пока мы связаны договором, наш мир в опасности. Он будет в еще большей опасности, когда она получит свое. Упрямо набычилась Сшида. Возможно, кивнул я, но тогда я буду свободен от своих клятв. Барьер начинает разрушаться. Нервно произнес Кастор. Мы уже почти прибыли, ответил я. И где нам искать это зерно? Спросила Нива. Опять будет какая-то гора живой плоти, или что-то новое. Зерно хранится где-то рядом с правителями Марки. Немного подумав, ответил я. Нам нужен дворец или что-то похожее. Но перед этим нужно заглянуть к нашим союзникам. Хочу подготовиться к грядущим переговорам с бездной. Хочешь добрать войск? Уточнил Маркус. Я готовил императора к этому, и он точно не откажет. Нет. Покачал головой я. Войска пригодятся ему самому. Меня другое интересует. Глава 25. Столица Западной Марки. Отряды спящих заняли два квартала столицы. Странные дома, странные существа, странные заклинания. Вокруг буквально все кричало о чуждости этого места обычному миру. На улицах лежали груды трупов самых невероятных существ, которых только придумать воспаленное воображение безумца. Спящие не щадили никого, потому что в этом городе не было невиновных. Воины империи делали все возможное, чтобы забрать как можно больше жизней своих врагов, а жители Западной Марки отвечали им тем же. На каждом перекрестке разгорались ожесточенные схватки. Многие чудовища не обладали магией, но это не мешало им сражаться. Щупальца, лапы, когти и клыки шли в ход наравне с обычным оружием. Спящие отвечали боевыми заклятиями и сталью. Иллитриды тенями передвигались вдоль домов, добивая раненых и находя затаившихся врагов. Последние отряды сошли на берег, ваше величество, произнес герцог Рикер. Ставка императора находилась на самом крупном судне, которое было защищено лучше остальных. Продвигаемся к центру города. Какие будут приказы? Нам нужно туда. Указав рукой на уродливую гору, возвышавшуюся в северной части столицы, ответил правитель империи. Сосредоточьте все усилия в этом направлении. Мои воины найдут самый короткий путь, добавила царевна Мрейна. Я чувствую, что из этой горы исходит главная угроза. Рельеф города ровный, задумчиво произнес император. Скорее всего, это что-то вроде дворца местных правителей. Наверняка там сосредоточены их главные силы. Нет, покачала головой девушка. Это что-то другое. Если вы дадите нам время, то я смогу сказать более точно. Но для этого мне надо сойти на берег. Это опасно, царевна. Невозмутимо ответил правитель империи. Ваша гибель может нанести непоправимый удар по отношениям наших стран. Мой отец направил меня к вам на помощь и велел сделать все возможное, чтобы вы добились своей цели, возразила Мрейна. Моя жизнь всего лишь один из камней на чаше весов. Если наши войска попадут в ловушку, то проиграют все. Мы пойдем вместе. Немного подумав, решил император. Командиры подразделений спящих отлично справляются, ваше величество. Попытался остановить своего господина Рикер. Связь работает отлично. Впереди идут отряды разведчиков. У вас нет нужды покидать судно. Не нервничайте так, герцог. Улыбнулся император. Мы уже добрались до столицы врага. Даже если я погибну, ничего не изменится. Тем более, вы сами говорите, что все командиры и так отлично знают свои задачи. Я не это имел в виду, нахмурился Рикер. В случае поражения, мы все сдохнем, закончил за своего подчиненного император. Идем, царевна, потрогаем своими ногами землю древнего врага. Западная Марка никогда не враждовала с Вечным Лесом, фыркнула девушка. В отличие от Алаирской империи. И зачем вы тогда решили к нам присоединиться? Спросил правитель империи. Этот разговор у них происходил уже не в первый раз, и оба стали относиться к нему, как к привычному ритуалу. Может, стоило тогда остаться в Вечном Лесу? Долг зовет иллитридов в битву, улыбнулась Мрейна. Но этот долг не связан с вашим троном, ваше величество. Все мы кому-то должны, хмыкнул император. Причем, что-то мне подсказывает, что это долги одному и тому же человеку. В сопровождении отрядов охраны пара сошла на берег. Возле царевны иллитридов тут же появился десяток запыленных и покрытых кровью монстров воинов леса. Вместе со своей госпожой, они принялись чертить на земле сложный магический рисунок, но завершить его не успели. Мрейна резко выпрямилась и уставилась вдаль. Одновременно с девушкой, все маги на берегу ощутили невероятный по силе всплеск маны. Вот и узнали, где ловушка. Глядя на разваливающуюся стену уродливой горы, тихо произнес император, и даже силы на построение вашего аркана тратить не пришлось. Что это? Потрясенно выдохнул Рикер. Это живое, это один из восьми зверей западной марки, тихо ответила царевна. Я думала, что в столице их нет, надеялась, что не будут стеречь подступы к городу или отправиться на штурм великой преграды. Восемь, воскликнул глава канцелярии, у местных еще семь таких тварей, уже меньше, тихо ответил император. Я очень надеюсь, что их сильно меньше. Прикажи кораблям активировать метатели. Пусть заряжают их артефактами из хранилищ. Если эти древние игрушки не помогут, то нам придется туго. Из пещеры в склоне горы медленно вылезал гигантский человекоподобный монстр. Несколько рук бугрились мускулами, способными уничтожить целое судно одним ударом. До этого момента продолжавшие атаку спящие, начали останавливаться. Что делать с тварью такого размера, они просто не знали. Монстр оглядел город светящимися от обилия маны глазами и оглушительно взревел. Над горой тут же развернулся мощнейший защитный барьер, а верхняя пара рук чудовища развернулась в сторону кораблей в заливе. По ушам резанул громкий свист, и главное судно людей, на котором совсем недавно находился император, с треском разлетелось на части. «А ты говорил, что высаживаться на берег плохая идея», — хладнокровно произнес император. «Метатели к залпу готовы?» «Да, повелитель», — коснувшись амулета на своей груди, быстро кивнул Рикер. «Тогда стреляйте, пока еще хоть что-то осталось от нашего флота», — рыкнул правитель. Глава канцелярии отдал ментальный приказ. В небо устремились десятки светящихся магией осей шаров и обломки двух кораблей. Тварь на склоне горы нанесла второй удар почти сразу, но потом была вынуждена заняться защитой своего логова. Хранившиеся в трюмах древних кораблей артефактные снаряды обладали чудовищной мощью и собственным разумом. Достигнув вражеского барьера, они зависали в воздухе и начинали излучать хаотичные импульсы энергии, разрушая все магические конструкции поблизости. Гигантская тварь недовольно взревела и начала уничтожать артефакты один за другим, но со стороны порта летели новые. «Обеспечьте защиту кораблей», — приказал император. «Нужно удержать этого монстра. Если он исчерпает резерв, то будет уже не так опасен». Одновременно с появлением гиганта, со склонов дворца правителей западной марки покатились вниз волны чудовищ. Только в этот раз это были обычные жители столицы, а элитные воины. Продвижение спящих замедлилось, а потом все подразделения начали отступать обратно к порту. Атаки новых врагов без проблем ломали защиту людей, а запасы энергии у них оказались просто заоблачными. «Мы потеряли полностью 3/5 сотни второго подразделения», — доложил Рикер. «Враг использовал стихию земли и просто поглотил их. Какая-то тварь двигается под поверхностью в нашу сторону, повелитель. 5 листьев уничтожено», — выдохнула Мраена. «Они даже не поняли, что их убило. Защиту», — рыкнул император и коротко посмотрел на своего секретаря. Молчаливый мужчина коротко кивнул и открыл небольшой ларец, в котором лежали реликвии императорской семьи. Выстроить купол по краю порта. Через несколько вдохов напротив одного магического купола возник второй, не менее плотный и мощный. Только в его основе лежал древний артефакт времен жизни Алаира. Император без сожаления использовал все накопленные его предками сокровища. Корабли продолжили обстрел дворца. Тварь некоторое время изучала защиту людей, а потом нанесла сокрушительный удар. Рикер быстро посмотрел на изумрудную сферу из неизвестного минерала, которая питала защиту. Артефакт потерял часть своего цвета. Еще пара таких ударов и придется ставить новый купол. За барьером мы долго не высидим. Не обращая внимания на происходящее вокруг безумие, задумчиво произнес император. Есть предложение, царевна, можно попробовать пройти под землей, произнесла Мрейна. Мы можем создать проход, только не знаю, что это нам даст. Мощь у этого чудовища просто невероятная, но его подручных мы уничтожить сможем. Уже неплохо, кивнул император. Рикер, на сотню спящих по 3 листа иллитридов. Атакуйте силы противника на подходе к куполу. Нам нужно выиграть время. Время на что? Спросила царевна. Не знаю, хмуро ответил правитель империи. Если я хоть что-то понимаю в военном деле, то наша атака служит отвлекающим маневром. Остается только надеяться, что это действительно так и наша смерть не будет напрасной. Мой отец получил вести из западной марки, негромко произнесла царевна. Он передал мне, что герцог Миар вернулся. Я знаю, кивнул император. Иначе для нас просто не было смысла лезть в столицу врага. Значит, мы ждем мира, уточнила Мрейна. Значит, ждем. Наблюдая за перемещениями своих войск, ответил император. А как он нас найдет? Задала следующий вопрос царевна и получила в ответ неопределенный жест, который мог означать все, что угодно. Девушка немного подумала и предложила. Могу создать маяк жизни. Его можно обнаружить на большом расстоянии. Делай. Без раздумий кивнул правитель империи. Мы пока будем удерживать купол. Иллитриды принялись строить маяк, а большая часть человеческих магов сосредоточилась на поддержании защиты. Отправленные в город отряды диверсантов сообщали о себе фонтанами огня и земли, но сильно на войсках врагов их действия не сказывались. Вскоре первые гвардейцы западной марки атаковали защиту имперцев, а их хозяин нанес еще один удар по защитному барьеру. По древнему артефакту разбежалась цепочка трещин. «Готовь второй», — приказал император. «Ждем». Маяк жизни выглядел, как небольшая изумрудная точка, висевшая в шаге над землей. Но император ощущал, что Мрейна вливает в эту точку просто огромное количество маны. Первый артефакт разрушился полностью и его место занял второй. Защита людей исчезла всего на мгновение, но противник сумел воспользоваться этим моментом и нанес сокрушительный удар. Несколько десятков чудовищ прорвались через строй спящих. В дело вступили мечи. Внезапно посреди строя монстров полыхнула яркая вспышка и твари разлетелись в стороны, за доли мгновения сгорая без остатка. Из огня вышел полуголый мужчина в набедренной повязке, который сразу безошибочно направился к императору. Люди вокруг попытались перекрыть ему дорогу, но даже не смогли сдвинуться с места. «Прошу простить меня за мой внешний вид, Ваше Величество», — изящно поклонился незнакомец. «Я к вам ненадолго. Вы принесли все необходимое». Правитель империи пару мгновений смотрел в странные глаза мужчины, полыхавшие голубым пламенем магии осей, а потом замедленно снял с головы корону и передал ее в руки оборванца. «Царевна», — тут же повернулся мужчина к Мрейне. Дочь царя Иллитридов сняла с плеч небольшую сумку, с которой не расставалась с момента выхода из леса, и с трепетом вытащила из нее небольшую ветку, покрытую зелеными листиками. «Благодарю». Почти безразлично кивнул оборванец и коротко взглянул на корабли в порту. «Если вы не против, я еще кое-что у вас позаимствую». «Не против». Не отрывая взгляда от мужчины, выдохнул император. Невероятная сила, которая исходила от этого человека, не могла принадлежать никому из смертных. Казалось, что само пространство начинает искажаться вокруг голых рук оборванца. Новая вспышка пламени и незнакомец исчез без следа. Все до единого корабли имперского флота внезапно разделились на части и в небо поднялись сотни артефактных снарядов для метателей. Шары устремились к защите вражеского дворца, только теперь они сияли в несколько раз сильнее, а тварь на склоне горы, почуяв серьезную угрозу, начала наращивать толщину магического барьера. Вот только это ей не особенно помогло. От купола, где прятались люди, к горе протянулась полыхающая тропа. Казалось, что лава поднималась из земли, чтобы уничтожить столицу западной марки. Чудовища загорались голубым пламенем по всему городу, даже если находились далеко от тропы. «Это тот, о ком я подумал», наблюдая за движением огненной тропы, осторожно спросил Рикер. «Герцог Алексиус Мер», недоверчиво покачивая головой, пробормотал император. «Легенды врали. Он даже сильнее, чем я думал. Во много раз сильнее», подтвердила Мрейна. Огненная тропа на мгновение остановилась у барьера врага, а потом двинулась дальше. Вся масса магических снарядов одновременно ударила в защитный купол над горой, разрывая его, как лист ветхого пергамента, а в следующее мгновение под ногами чудовища начала гореть земля. Гигант провалился по колено в пылающую лаву и попытался выбраться из нее, цепляясь лапами за твердые камни. Руки чудовища мгновенно покрылись льдом, а вокруг уродливой морды появился вихрь песка. Не прошло и 10 вдохов, как тварь, одним своим видом напугавшая целое войско двух народов, исчезла без следа. Жадная пасть земли захлопнулась, оставив на поверхности только одну изувеченную лапу чудовища. «И что дальше?» – потрясенно спросил глава канцелярии. «Мы уже можем уходить, выдвигаемся к горе», – приказал император. «Если у них что-то пойдет не так, то мы попытаемся помочь. Столица западной марки, Великий Юлий, никогда не слышал, чтобы кто-то так разговаривал с императором», – сокрушенно покачал головой Бридер. «Ты ведь просто взял и отобрал у него корону. Это недопустимо, Дирик. Мой отряд находился на тропе все время, пока я общался с императором и царевной Иллитридов. Выходить всем не было никакого смысла. Я обещал, что это не займет много времени и не соврал. Очередной зверь, охранявший подступы к зерну, ничем не отличался от остальных, разве что был чуть крупнее. Но его хозяин точно так же переоценил свои силы, больше полагаясь на запредельный запас маны, чем на свое мастерство. Обойти его защиту и уничтожить при помощи разнонаправленных аспектов получилось без труда. А может, я просто начал привыкать к той силе, которая была мне теперь доступна. Они пришли сюда только для того, чтобы передать артефакты. Всматриваясь в темноту подземелья, ответил я, мы оказались где-то в центральной части вражеского логова и нужно было понять, куда двигаться дальше. И у них получилось. Корону я знаю, произнес Бальд, в ней камень, который когда-то принадлежал Лалайру. Он дарует своему владельцу невероятные возможности в магии воздуха. А что за ветка? Первая ветвь, ответил я. С нее начался когда-то вечный лес. Она тоже принадлежала Лайру. Произнесла Шу. Ты собрал все аспекты, которые использовал светоносный для своего восхождения. Так и есть. Кивнул я. Нам нужно найти зал местного совета. Я видел его через разум гибнущего зверя. Там находятся троны правителей, которые служат проводниками их силы. Сейчас остатки совета пытаются пробудить зерно бездны и вам нужно сделать все возможное, чтобы это не произошло. Нам, округлил глаза Гарас, ты вообще видел, что тут за монстры водятся, герцог, что я со своей железной зубочисткой тут буду делать, тут водится разное, улыбнулся я, всем найдется дело, Маркус, веди отряд, рассчитываю на тебя, а ты, прямо спросила Сшида, в отдалении послышался топот шагов, он быстро приближался и отряд приготовился к бою. Вскоре из ближайшего коридора вылетела группа чудовищ. У каждого в лапе было оружие, но к воинам эти существа отношения не имели. Бридер и Ридра ударили одновременно боевыми арканами, а следом в толпе служителей дворца возник Нива. Сержанту потребовалось всего 3 вдоха, чтобы добить подранков, а я пойду к зерну. Пора выполнить все условия договора с бездной и отдать ей ее дитя. Произнес я и посмотрел на южан. Вы со мной. Глава 26. Отряд перестроился в боевой порядок и ушел вглубь коридора. Маркус отлично освоил магию оси и практически сразу понял, в каком направлении нужно двигаться. Разве что коридоры и переходы этого странного места могли немного увеличить расстояние. Вместо того, чтобы торопиться к зерну, я жестом приказал южанам охранять этот участок коридора, а сам уселся на пол. Часть разума неотрывно следовала за группой моих соратников. Это была одна из самых важных частей моего плана, и я обязан был убедиться, что они справятся с поставленной задачей и не дадут зерну получить остаток энергии для пробуждения. Основная часть сознания при этом сосредоточилась на полученных артефактах. Я без проблем извлек из короны камень воздуха и отбросил в сторону бесполезную золотую безделушку. Нужно было завершить изменение ядра моего тела и убедиться в том, что я все сделал правильно. Много лет назад, я лично помогал создавать символ власти и величия Лаирской империи. Камень, принадлежавший светоносному, стал важной частью этого ритуала. Он символизировал ценности, которые империя унаследовала от своего божественного покровителя. А еще он давал своему хозяину неуязвимость к стихии воздуха и надежную защиту от многих других аспектов магии, что не раз выручало императоров прошлого и позволило их роду дожить до текущего момента. Для меня же имело значение другое. Всмотревшись в почти прозрачный камень, я опутал его своим вниманием и добавил немного магии осей. Артефакт помнил меня и легко пошел на контакт. По сути, посвящение этой стихии я начал еще 5000 лет назад, но тогда у меня было недостаточно силы и знаний, чтобы завершить ритуал. После близкого знакомства со стихией огня, воздух показался мне нежным и изысканным. Он осторожно улегся на отведенное место в ядре и затих, а потом весь объем воздуха во дворце превратился для меня в одну единую сущность, в которой я ощущал каждую частицу, как часть себя. Я видел, как Маркус уверенно ведет отряд по извилистым коридорам. Теперь для этого даже не надо было прилагать какие-то усилия. Маги держали постоянный щит, а Сшида шагала чуть позади, с боевыми арканами в обеих руках. Валид, Риджат и Анива шли в первой линии и держали в руках мечи. Пара встреченных по пути групп местных служителей погибла быстрее, чем успела понять, что происходит. Тревога так и не поднялась, а может, на нее просто некому было реагировать. Посвящение воздуха завершилось незаметно. Просто в какой-то момент я понял, что могу двигаться дальше. Магическое ядро моего тела постепенно принимало окончательную форму. Магия осей заняла почти треть всего объема, а остаток разделился на 5 равных частей. Огонь и вода слева, земля и воздух справа. Еще один сектор оставался пустым. Средоточие моей магической силы превратилось в своеобразный символ связи с разными аспектами магии. Через него я мог обратиться к любой из своих стихий для создания аркана любой сложности. Но круг не был завершен. Я внимательно посмотрел на камень воздуха. Внутри медленно плыли две искры, и это было хорошим знаком. Одна очень слабая, а вторая яркая и искрящаяся. Артефакт лег на пол у моих ног, и я взял в руки первую ветвь. В это время мои соратники столкнулись с первым серьезным сопротивлением. Они постепенно приближались к залу правящей стаи. Очень странное название собрания правителей западной марки. Воздух усердно тащил в мой разум обрывки всевозможных разговоров со всех концов Великого Улья и хаотичные образы происходящего. Для него не было разницы между спешащими к месту тревоги отрядами и куском красивого барельефа на стене. Алаир создал первую ветвь последней, и теперь я понимал почему. Аспект жизни, который давал жителям царства такое удивительное долголетие, имел массу скрытых преимуществ. Он связывал остальные стихии в единое целое и давал им подобие единого пространства. Стихия жизни обволакивала мое ядро, вытекая из своего сектора, и превращала его в новую, законченную структуру. «Джил, пришло время выполнить долг твоего рода», плавно поднимаясь на ноги, произнес я. «Мы готовы, Сиджар», коротко кивнул Джил. Южанин коснулся татуировки на своем теле, и она начала медленно пульсировать, постепенно наливаясь красноватым светом. «Если нам хватит сил». «Хорошо». Безошибочно определив направление и направившись к залу, где хранилось зерно бездны, кивнул я. «Рассчитываю на вас». Воздух дал мне образ ожесточенного боя. Отряд пытался пробиться через заслон гвардейцев марки. Всего десяток этих воинов сумели остановить моих соратников. Сшида заблокировала сильнейших магов, но пробить защиту врагов не получалось. Тогда я решил немного помочь своим и приказал воздуху ненадолго уйти от тел гвардейцев. Всего на пару вдохов, но эффект оказался невероятным. Стихия послушалась идеально. Солдаты врага начали задыхаться, а потом их тела просто взорвались из-за резкого изменения внешней среды. Мои соратники удивленно замерли на своих местах и начали переглядываться. «Алексиус присматривает за нами», — твердо произнесла Шу. «Мы обязаны выполнить его волю». Я шагал по длинным коридорам, прислушиваясь к собственным ощущениям. Оставшиеся в живых члены правящей стаи старались изо всех сил, но мои спутники были быстрее. Вскоре они ворвались в зал совета и начали резню. В живых к этому времени оставалось всего 4 правителей марки, двое из которых даже не заметили вторжения врагов. К этому времени я добрался до громадного зала, заставленного подобием каменных купалин. В каждой ощущался след иномирной энергии, но сейчас все емкости были пусты. У арки в стене за купальнями пришлось остановиться. Ее перекрывала толстая защитная пленка. Не магия, а что-то вроде живой мембраны. Я достал кинжал и коротко полоснул крест на крест. Дрожащая полоса плоти раздалась в стороны и исчезла в стенах. За ней открылся длинный проход, который вел к зерну. «Можете начинать», шагая в темноту, произнес я, и оба южанина опустились на пол у входа. Я видел только толстый столб света, падавший с потолка, но ощущения говорили, что я на месте. Разум дотянулся до ядра и выпустил на волю все доступные мне аспекты магии. Вокруг началось настоящее безумие, но я четко контролировал каждый процесс. На полу и стенах проступили защитные руны, которые нанесли старые хозяева этого места. Пришлось уничтожить часть покрытия стен, чтобы освободить их для своих нужд. Постепенно зал превращался в монолитный аркан, полностью изолировавший этот участок пространства. С внешним миром меня соединяла только тонкая нить, ведущая в зал правящей стаи. Однако, когда я убедился, что мои соратники справились со своей задачей, я отсек ее. Одновременно с этим погас столб света вокруг зерна. Процесс пробуждения замер в шатком равновесии всего в шаге от завершения. Фигура человека медленно опустилась на пол и замерла на коленях. Где-то на задворках моего сознания появилась тень бездны. Значит, иномирное божество все же оставило что-то в моем разуме. Сейчас это уже не имело значения. Я легко изолировал чужую силу и одновременно активировал аркан в зале. Вся дальняя часть помещения разом покрылась сетью крупных вен, за которыми появилось окно в мир бездны. «Ты слишком спешил, Алексиус». Заполняя каждую частичку пространства, прозвучал в зале голос бездны. «Зерно еще не готово к воссоединению. Дай ему время». «У нас есть время», — ответил я. «Его достаточно, чтобы мы могли обсудить наш договор. Я должен был найти зерно и передать его тебе. Зерно у меня, ты здесь. Я выполнил свою часть сделки. Что сделала ты? Ты знаешь», — рассмеялась иномирная сущность. «Раз смог добраться до зерна, то моя часть договора выполнена полностью. Мое дитя должно завершить свое пробуждение. Дай ему сделать это, и твой мир останется прежним». «Так не пойдет», — покачал головой я. «Стороны должны озвучить все, что они сделали. Таковы правила, и они одинаковы для всех. Это глупая формальность», — с легким пренебрежением произнесла бездна. «Но если для тебя это так важно, то выполню это условие». «Важно», — невозмутимо ответил я. «Я 5000 лет хранила твой разум от времени и разрушения». Начала перечислять бездна. «После создания великой преграды, я создала в южных пределах твоего мира племя существ твоего вида, чтобы они помогли тебе, когда придет время. На протяжении твоего сна, мои сильнейшие жрицы охраняли твой дом, чтобы никто не посмел вторгнуться в него. По условиям договора, каждый год одну охранницу сменяла другая, и они никогда не возвращались на этот пост во второй раз. Я добыла нужный тебе артефакт и передала его твоему новому воплощению. Я создала тебе спутника, который помогал тебе в пути и оберегал. А теперь пробуди зерно и верни мне мое дитя, человек». Последняя фраза иномирного божества уже звучала с откровенной угрозой. Присутствие бездны стало значительно сильнее. За время разговора весь зал незаметно перешел в пространство чужого мира, где властвовала мать. «Хорошо, даже не думая выполнять требования», — произнес я. «Меня убеждали, что ты будешь стараться меня обмануть, но я вижу, что это не так. Можешь забрать зерно, ему нужно пробудиться», — произнесла бездна. «Убери свой барьер, Алексиус, и дай моим слугам помощь». Словно в ответ на эти слова, у границы барьера появились два существа. Они пришли со стороны, где раньше располагалась арка в соседний зал. Мутации дико искорежили их тела, но узнать южан я смог без труда. Этого не было в договоре. Покачал головой я. «Я должен был просто передать тебе зерно. Ты говорила, что его украли у тебя, что его нужно вернуть как можно быстрее, а теперь готова ждать пробуждения. Зачем оно тебе нужно? Это слишком сложно объяснить смертному, который обладает всего одной сущностью», — прогремел в ответ голос бездны. «Дай пройти моим слугам, и сам все увидишь. А потом мы уйдем, и ты забудешь обо мне навсегда». «Хорошо», — недовольно произнес я и создал проход для пары измененных существ. Часть скопившейся в зале энергии бездны тут же хлынула в образовавшуюся дыру, и я ощутил всплеск невероятной радости иномирного божества. Будто давно мечтавший о сладостях ребенок осторожно лизнул громадный леденец. Еще не уверенно, но уже предвкушая, как будет наслаждаться своим сладким богатством. Монстры прошли мимо меня и остановились у неподвижного тела мужчины. Казалось, что он крепко спит, и ему вообще нет дела до того, что происходит вокруг. Чудовища отрастили длинные щупальца и дотянулись до врат в мир бездны. Их тела стали проводниками чуждой энергии, которая водопадом потекла в зерно. Однако, почти сразу в обратную сторону двинулся встречный поток, тонкий и почти незаметный. «Да», — с наслаждением выдохнула бездна. «Наконец-то. Зачем тебе знания нашего мира, если ты не планируешь здесь больше появляться?» — прямо спросил я. «Ты стал значительно сильнее, Алексиус», — довольно проворчала бездна. «Раз сумел определить это, ты не ответила», — произнес я. «Ты не завершил договор», — возразила иномирная сущность. «Зерно уже в твоем пространстве», — пожал плечами я. «Этот зал стал частью твоего мира. Моя часть сделки завершена. Ты прав, человек», — рассмеялась бездна. «Я, мать сотни миров, подтверждаю, что наш договор исполнен. Ты больше не нужен». На меня обрушился чудовищный удар. Если бы не выстроенный заранее рунный барьер, то мне не помогла бы вся моя сила. Энергия бездны откатилась назад и замерла в нескольких ладонях от меня. «Мы так не договаривались», — хрипло произнес я. Выдерживать давление божественной силы действительно было непросто, но я справлялся. «Нужно было слушать тех, кто хотел тебя предупредить, Алексиус», — насмешливо произнесла бездна. 5000 лет зерно собирало знания твоего мира, чтобы моим армиям было проще его захватить. Ты поклялась своей силой», — упрямо произнес я. «Эту клятву не могут нарушить даже боги, глупец», — прогремела в ответ иномирная сущность. «Я многолик, и каждый мой образ имеет свою волю. С кем же ты заключал договор, Алексиус? это хорошо», — внезапно улыбнулся я. Изображать мучения больше не было смысла, и я спокойно выпрямился, давая знак тварям у зерна. Щупальцы южан мгновенно оторвались от врат в мир бездны, но поток энергии, текущий от них к зерну, не прервался, а только изменил цвет на кроваво-красный. На теле Джила начали проступать родовые татуировки, а его родич медленно опустился на пол, отдавая главе своего рода собственную жизнь. «Значит, я не ошибся в тебе. Что ты сделал с ними?» Взревела бездна, но ее голос звучал уже не так убедительно. Скрытые в стенах зала рунные структуры начали работать в полную силу, выдавливая враждебную энергию прочь из нашего мира. «Подчинитесь. Это не я», — наблюдая за сосредоточенным лицом Джила, ответил я. Южанин принял свой человеческий вид, а все татуировки на его теле сияли алым пламенем последнего воина рода. «Твои создания 50 поколений жили в нашем мире и свято следовали законам южных племен. Все, что ты вложила в них, давно растворилось и не имеет силы. Зерно мое», — прорычала бездна, — «отдай его, Алексиус, или твой мир будет страдать вечно. Оно часть меня и должно вернуться в мое лоно. Забирай». Пожал плечами я и подошел к неподвижно сидящему человеку. Его веки слегка подрагивали, словно он видел беспокойный сон. Губы дергались, стремясь выдавить крик, чтобы очнуться от долгого кошмара. Влитая в тело зерна магия крови стремительно меняла его структуру. «Только есть одна проблема. Наш договор уже нарушен. Нужно обсуждать новый». «Чего ты хочешь?» — прямо спросила иномирная сущность. «С кем я сейчас говорю?» — вместо ответа спросил я. «Алишес Сидрас», — рыкнула в ответ божество сотни миров. «Я лик бездны здесь и сейчас. Если ты откажешься заключить договор, то я обрушу на тебя и твой мир всю свою мощь. Мои жрицы прямо сейчас стоят у средоточий всех моих ликов и ждут приказа, чтобы начать ритуал. Зерно, Алексиус, это последний шанс твоего мира на легкую гибель. Щедрое предложение», — насмешливо ответил я. «Как ты смеешь насмехаться, червь?» — взревела бездна. «Давно хотел спросить». Не обращая внимания на ярость божества, невозмутимо произнес я. «Наверное, сложно было найти для нашего договора целых 5000 жриц. Они ведь должны быть достаточно сильными, чтобы суметь защитить мой замок». «Наверное», — в этот момент я коснулся браслета на руке и прислушался к своим ощущениям. «Это были кто-то из старших, а может даже главных жриц. Я согласен на договор. Зерно перейдет к лику бездны по имени Алишес Сидрас. Клянусь в этом своей силой. В ответ эта сущность не станет мучить жителей моего мира и даст им легкую смерть. Клянусь в этом своей силой», — рыкнула в ответ иномирная сущность. «Да будет так», — осторожно присаживаясь перед неподвижным мужчиной, произнес я. «В моей руке возник кинжал земли, и как только я вложил рукоять в правую руку человека, его пальцы сжались до белизны. В левую руку лег камень воздуха, а на колени человека я положил первую ветвь. А чтобы не было никаких недоразумений, сделаем следующее. Ордос, активируй поводки», — приказал я хранителю моего замка. Пространство зала наполнилось диким воем, который мог разорвать на части обычного человека. Джил рухнул на пол и забился в судорогах. Его тело начало меняться, то превращаясь в монстра, то возвращаясь к нормальному состоянию. Южанин боролся за свою жизнь, как мог. «Прекрати», — в какой-то момент внятно произнесла бездна. «Останови их. 5000 лет ты собирала знания моего мира и готовилась его уничтожить», — спокойно ответил я. «Все это время Ордос изучал твоих жриц и вешал на них управляющие нити. Знаешь, у тебя есть один большой недостаток. Ты слишком сильно любишь физические воплощения своих ликов. Они убивают их», — взвыла бездна. «Они их убивают. Ты хотела получить зерно, Алишес Сидрас», — поднимаясь и разворачиваясь к вратам в иной мир, — произнес я. «Забирай его. Вот только оно никогда не принадлежало тебе или твоим мирам. Нет», — разом перейдя на едва слышный шепот, произнесла бездна. «Ты не сделаешь этого, Алексиус. Ты не можешь этого сделать». «Еще как могу», — улыбнулся я и создал мощный канал маны, напитывая тело мужчины энергией нашего мира до предела. Глаза человека наконец открылись, и в них сиял нестерпимый свет, который разом выжег на противоположной стене громадную дыру. Человек посмотрел на меня, и я спокойно улыбнулся ему. «С возвращением, брат. За тобой последний удар». Эпилог. Столица Элаирской империи. Таверна «Дохлый гвардеец». Вот такая вот история, братцы. Огладив пышные усы, наставительно произнес крупный мужик в простой одежде. От длинного рассказа у него дико пересохло в горле, и он с наслаждением приложился к громадной кружке с пенным элем. В воздухе плавал густой запах жареного с луком мяса и браги. Несколько таких же точно работяг сидели с мужиком за одним столом и недоверчиво молчали. «А вы говорите, что не бывало у божественных братьев сложных приключений? Да брехня это все, Кардис!» Резко взмахнул рукой рыжий детина с редким пухом вместо бороды. От размашистого движения одна из кружек на столе перевернулась, окатывая доски стола илем, но парень не обратил на это никакого внимания. Он быстро вытащил из-под рубахи металлический амулет в виде солнца и поцеловал его. «Нет в мире бога сильнее Элайра. Не мог светоносный попасть под чары это твоей бездны, ибо сам он свет, а свет невозможно захватить в плен. Мог не мог, а деды такое мне рассказывали, Берс». Пожал плечами Кардис. «И не только в Вяре, но и в других городах. Где тогда святилище твоего Алексиуса Мудрого?» «А?» — прямо спросил Берс. «У светоносного в каждом селе по одному, а то и больше, храму. А мудреца твоего знать никто не знает. Почему это?» — удивился еще один мужик. Он с интересом следил за спором двух своих друзей, но тут не выдержал и вмешался. «Знают мудрого в народе. Не раз слышал и видел, как к нему за советом обращаются. А отвечал ли он кому хоть раз?» Тут же воскликнул Берс и обвел победным взглядом своих собеседников. «То ли дело светоносный. В его храмах каждую седмицу чудеса случаются. То излечится кто-то, то свет благословенный снизойдет. Может и так», — пожал плечами Кардис. «Да только я не раз своими глазами видел, как в эти храмы бродяги всякие заходят и к ним, как к высшим служителям Алаира относятся. И у каждого на посохе простой круг с одной единственной руной. Говорят, что это и есть жрецы Алексиуса Мудрого. Просто им нет нужды строить храмы и бить поклоны. У них своя служба. Отговорки это все», — отмахнулся рыжий. «Что за бог откажется от храма и подношений? Тот бог, которому они не нужны и который сам по себе сила», — наставительно произнес Кардис. «Слушай, а что с отрядом-то стало, который тварей главных рубить пошел?» — спросил молчавший до этого работяга на дальнем конце стола. Он к копании отношения не имел, но тоже увлекся рассказом соседей. «С апостолами-то?» Удивленно посмотрел на него Кардис и потянулся к кружке с пивом, но остановился на полпути. «Да по-разному. Святой Маркус после этого всего вернулся в столицу и до самой смерти учил людей магии Осей. Она и сейчас сильно помогает нашим чародеям, кто способен к такому. Апостол Редрагорас возглавил Орден Спящих. Эти воины по сию пору бродят по просторам нашего мира, погонь всякую истребляя. Слышал про них», — важно кивнул Берс. «Даже видел однажды. Вроде на бродяг обычных похожи, но оружие у каждого такое, что не каждый аристократ себе позволить может. А я про мастера Аниева знаю», — неуверенно произнес кудрявый парень с заостренными ушами. По чертам лица сразу было понятно, что в нем есть примесь крови иллитридов. Он школу свою создал, но туда попасть почти невозможно. А кто попал, тот великим воином становится. Белыми плащами их называют еще. Подле каждого большого аристократа по одному такому в охране ходит. А если двоих удается нанять, то считай от любой беды защищен дворянин. Двурукими кличут с уважением, кто в мечном бое разбирается. Кто там еще-то был? Нахмурился Кардис. А апостол Валит на службу к императору пошел и стал главным казначеем. Пока жив был, империя расцвела невероятно. Не то, что сейчас. Одно варье при дворе осталось, это точно. Уныло вздохнул Остроухий, а остальные поморщились, как от зубной боли. Святой Горос в отшельники подался, чтобы веру Алексиуса Мудрого по всему миру разнести. Продолжил Кардис, и немало преуспел в этом. Смирением и бранным словом столько подвигов совершил, что никому и не снилось. До сих пор в народе слова его мудрые ходят. Свет духовный дерьмо из головы не выбьет, а вот розги запросто. Слыхали такое? В точку. Рассмеялись мужики за столом. Надо будет запомнить. Апостол Бридер остался служить в Серой Страже и стал ее главой, когда тогдашний начальник помер. Задумчиво произнес Кардис. А вот что со святым Вергасом стало, не ведаю. В вечный лес он ушел. Внезапно произнес полукровка, вместе с царевной Иллитридов и остатками ее войска. «Мне еще прабабка говорила, что ежели служить верно империи буду, то я так смогу, раз другой полукровка смог. А с магами что сталось?» Тут же спросил любопытный сосед. «А шут его знает», — пожал плечами Кардис. «Вроде как в горы ушли, чтобы силы своего бога достичь. Слышал, что и сейчас иногда в те горы самые сильные маги ездят. А как вернуться? Так словно другие люди совсем становятся. Тоже про такое слышал». Важно кивнул Берас и мечтательно причмокнул губами. «Один знакомец говорил, что тамошние маги с подземниками дружбу водят. Может, и девок их видит близко, а то и не только видит. Брехня, повторил недавние слова рыжего Кардис. Сшиды как ушли под землю, так, почитай, 3000 лет и не видел их никто. Только слухи ходят про бедолаг, провалившихся в подземелье. Что за слухи? Заинтересованно подался вперед полукровка. Поговаривают, что ежели у пятна огненного под землю упадешь, то может кто из подземников тебе явится, ответил Кардис. А там уж как повезет, может выход покажет, а может спалит до угольков. А правду говорят, что та Сшида до сих пор своим народом правит. Подался вперед Берс, нашел у кого спрашивать, фыркнул в ответ рассказчик. Я с ними общался что ли? Ну, разочарованно протянул рыжий, не она ими правит, внезапно произнес сосед компании. Встречал я как-то одного такого человека, обожженный весь и болтал без умолку, что счастье великое на него свалилось, что порождение подземного пламени взор свой на него обратило и дорогу к свету показало. Я ему тогда и 3 кружки купил, пока он мне все рассказывал. Под конец упился совсем и начал твердить, что его в город Сшидов водили и там он круглые дома видел из живого огня, а правитель их сам к нему вышел и был сильно похож на статую человека с главной площади столицы. В смысле, удивленно поднял брови полукровка, там же только одна статуя стоит, Алексиуса Мудрого, возле нее еще верующие собираются и совета просят, то-то и оно, кивнул Кардис, видать, не зря мудрый огонь свой возле Сшида разжигал. Вот это поворот, округлил глаза Берс, вот так мудрый, может и брехня это все, поднимая кружку, произнес Кардис, да только одно вам скажу, други, коли придет беда, ежели мир наш опять какая-то дрянь сожрать попробуют, то придут божественные братья и станут за нас горой, может и сейчас они сражаются за пределами мира ради нас всех, так давайте выпьем за то, чтобы силы их удесятерились, а враги их издохли в муках, будем, будем. Хором грянули работяги и сдвинули кружки. На стол, в жертву божественным братьям, пролился хмельной эль. Люди продолжили разговор и никто из них не обратил внимания на сидевшего неподалеку человека в пыльном дорожном плаще. В тени сверкнули странные глаза незнакомца с треугольными зрачками, но он тут же поправил капюшон и поднял собственную кружку с элем, словно присоединяясь к тосту других посетителей таверны.